Желание жить не притупилось? Желание свободы осталось? Тяга к прошлому не оставила тебя? Не все умерло, Эл. У меня есть долги. Ты намерена их отдать? На них может уйти много сил и времени, вся оставшаяся моя жизнь. Старые связи, понимающе протянул он. Я в их числе? Да. Она не хотела говорить, она оглушила свою тоску и боль. «Можно вопрос?» – спросила она, оборачиваясь. «Только не надо отвечать встречным вопросом». «Я отвечу», – покивал он. «Почему ты решил защитить меня? Если ты оказался в заточении из-за меня, то я отдала свой долг. Почему ты решил, что мы спутники?» Он задумался. «Я отвечу так, как наиболее честно. Я нахожусь под покровительством совета, потому что, как и ты, обладаю силой интересной владыки. Я вынужден скрываться, чтобы он не принялся искать меня вновь. Я его враг. Я ему мешаю. Ты появилась, и теперь я мешаю ему как никогда. Если он меня разыщет, убьет меня, и моя сила станет принадлежать ему. Тебе известен этот механизм. Мне нужна защита. Я совершил ошибку, потому что не поверил в твою способность покинуть миры. Я решил, что ты не готова, что у тебя мало опыта. Я тебе не доверял. Поэтому я имел честь присягнуть Совету 11. Если я буду перечить требованиям Совета, то они откажут мне в защите. И каковы же требования? Своевременный вопрос. Мы определили, что служить ты не хочешь. Твое право. В разговоре с Кикой ты настаивала, что сама ушла из миров. Это спорно, но так же вероятно, как и то, что он нанял тебя, чтобы мешать Совету. Ты можешь оказаться внешней силой, которая способна расколоть мнение Совета относительно будущего миров, его прав на свой пост. Судя по тому, что видел Кикха, можно предположить два варианта. Тот, который назвала ты, и тот, который есть у Совета. Он тебя подослал. Но ты упомянула пресловутые три условия. Ты не способна была их исполнить. Если следовать развитию событий, до появления в мирах странника, ты из всех так называемых наследников выглядишь в самом лучшем свете. У тебя есть преимущество. Ты не знала, кто ты, когда попала в миры. Ты выступала как доверенное лицо. И когда речь зашла о тебе лично, ты повернула назад. Тебе не нужна была победа. Я не видел в тебе жажды остаться в мирах. Свои способности ты развивала под влиянием владыки, не по своей воле. Это аргумент сильный. Я вынужден признать, что правда на твоей стороне. Но. И это «но» перевешивает пока все доводы. Ты стала ему слугой. Безоговорочно исполнял его волю. Ты подчинялась ему. Не так просто поверить, что ты запросто перечила ему, Эл. Три условия, которые исполняет слуга, и три условия для великой – это разные вещи. Твой отказ от службы работает против тебя. Можно предположить, что ты не можешь из-за других обязательств. «Домыслы!» – фыркнула Эл. «Есть и другой повод для сомнений», – сказал он. «То, что было в прошлом, можно проверить в будущем. Но ты не можешь сказать, что произойдет, если твои нынешние надежды рассыплются. Кто поручится, что ты не разочаруешься в той жизни, которую грезишь сейчас? Что тебя не потянет назад в миры, где твоя сила и слово значили многое? Место владычицы еще свободно». «Никто не поручится», — согласилась Эл. «Я поручусь». Он подождал, пока она обернется и посмотрит. Он заглянул девушке в глаза. «Поручусь. Если я буду рядом, я помогу тебе». «Твой голос так ценен, и я стою твоего слова?» «Я служу совету, но у меня есть право на собственное мнение». «Я не стану делать новых долгов», — возразила она. «Не нужно поручаться за меня». «Я друг. Я не приму это как долг, Эл. Я хочу, чтобы ты продолжала то, что начала. Поиск себя — это важно. Если совет примет мои обязательства, я стану помогать тебе без всяких мыслей о награде». «Если я не служу совету, то помощь мне можно расценивать как игру на противника», заявила она. «Я для них противник. Всем от меня что-то нужно. Я скорее поверю, что и тебе тоже. Ты видел меня один раз в жизни ребенком. С чего вдруг тебе поручаться за взбалмошную великую, которым я стала без твоего влияния? Управлять собой я не позволю, силой или без нее». Им преградил дорогу широкий ручей. Я наклонилась и умылась с удовольствием. Намочила волосы, убрала их назад в хвост, завязав обрывком ткани. Старик наблюдал за ней с довольной улыбкой. «Иди вдоль русла», — указал он. Я знаю, что такое неволя, девочка моя. Жизнь не была ко мне ласкова. К тебе тоже. Твои друзья были немногословны, но кое-что я узнала от Кики. Я не терзал их расспросами, но твой Дмитрий гордо заявил, что он, владыка, тобой еще подавится. Что ж, он почти прав. Я тебе верю. Правда и то, что ты иной случай. Ты была чужой для миров. Это спасло тебя от роковой ошибки. Ты все же отказала владыке и не стала его супругой. А это огромная честь. Огромная. С супругой отца у меня предрассудки, шутила Сел. Я недостойна той, которую он хотел мною заменить. Да, мы похожи. Говорю так, я пыль у ее ног. Русло ручья разделилось на двое. В этом месте два ручейка поменьше сливались в один. Эл перепрыгнула с ближайшей и пошла между рукавами. Старик остановился у места слияния и смотрел ей в спину. Эл оглянулась, возвратилась и протянула ему руку. «Я помогу, если трудно, прыгай». Тут она обратила внимание на его лицо. Он был бледен. Его глаза углями выделялись на лице. Эл решила, что ему нехорошо. «Что?» — спросила она встревоженно. «Что значит вы похожи?» — спросил он. «А, я нашла портрет. Изображение владычицы, которое он прятал», — ответила Эл. «Я поступила так намеренно. Я рассчитывала, что если он Кикху едва не убил, меня он точно убьет или прогонит. Но когда я увидела ее, я поняла, что обречена, что мне не отвертеться. Вопрос о трех условиях был решен для меня окончательно. И ты поверила, что она та, что создала тебя? Что уж тут скромничать? Уж очень сходство выдает». Эл посмотрела на него и обвела свое лицо. «Найти бы вообще того, кто ее увел. Он за пределами миров. Он может быть жив. Мне повезло даже имя узнать. Но что-то мне не очень хочется копаться в семейных распрях. Мне нашей генеалогии в одном поколении хватило до тошноты». Он нахмурился в ответ и перепрыгнул через ручей сам. Эл заметила, что он рассердился, пожала плечами. Он торопливо пошел первым, Эл за ним. Так они добрались до отвесной стены. Два ручейка начинались на высоте 1,5 метра. Вода сочилась из стены, собираясь у подножия скалы, не смешиваясь дальше, прокладывала себе путь двумя руслами. Махали встал между двумя влажными потоками. «Ты пока непонятно кто», — сказал он. «Ни белая, ни черная. И меня удивляет твое легкомыслие. Сила тебе не нужна. Ты легко отдала оружие ротоборту, даже не думая о последствиях. Портрет тебя не впечатлил». Эл тоже нахмурилась. «Отчего же? Очень впечатлил. Весьма. Никогда не ощущала себя ничтожеством до такой степени. До смерти не забуду. Потому и ушла оттуда. А что до меча? Кика подтвердит, что первое, о чем я задумывалась, это последствия. И тогда ты выбрала ротоборта. Он не умеет пользоваться этим оружием. И он тот, кого я без стыда назову братом. Наследникам этого не понять. Никто не объяснил им. Ха, конечно. Для них выпустить из рук такое оружие равносильно глупости. Я отдала его, чтобы не пустить его в ход самой. Если меня довести до крайности, я стану убивать. А поскольку назначение меча Радоборту и Кики известно, то они удивились моему поступку. Радоборт думал, что ты сделала так из хитрости, чтобы вас спутали. Это он так подумал. Я не хотела убивать.